и святые семена. О том, что духовное прозрение обычно бывает постепенным. 18 декабря 1946 года. Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Почему Господь Иисус Христос на этот раз не так, как всегда, исцелил слепого? Обыкновенно исцелял сразу, а этого постепенно. Сперва частично возвратил зрение, а потом опять, возложив на него руки, исцелил его полностью. Не знаем, почему так. Не можем знать всех мыслей Господа. Можем лишь догадываться, почему. Очень может быть, что Господь Иисус Христос этим постепенным исцелением научает тому, что и духовное прозрение не может быть и не бывает процессом внезапным, а постепенным. Так и есть. Мы же знаем, что сразу стать духовно зрячим, стать святым, стать праведником нельзя. Это процесс постепенного развития, который часто длится целую жизнь и должен длиться целую жизнь человека и всего человечества. Смотрите, откровение Божие, данное человеку, не пришло сразу. Сперва праотцам Аврааму, Исааку, Иакову только немногое было открыто из тайн Божиих. Это откровение, которое получили они, было небольшим, начальным. Прошли века, и народ еврейский получил гораздо большее, более глубокое откровение через Моисея. Получены 10 заповедей, был установлен закон. Дело не остановилось на том. Господь благоволил сам прийти в мир и принести самое большое откровение, полное, великое откровение евангельское. Только со времени Господа Иисуса получено полное откровение, такое полное, какое только возможно для всего человечества.